Глава 16. О, Артемидор, прощай. Невозможно сказать, удивился ли мистер Джеллико, увидев нас. Его наружность, то, что являлось лицом, но на самом деле только входным отверстием для пищевого и дыхательного трактов, была не способна выражать эмоции. Для того, кто читает мысли, это лицо полезно так же, как резьба на ручке зонтика. Сравнение, вероятно, вызвано определенным сходством этих двух объектов. Он подошел, держа открытый блокнот и карандаш, и, поздоровавшись с нами коротким напряженным поклоном и старомодным взмахом шляпы, ревматически пожал нам руки и ждал, пока мы заговорим. «Какое неожиданное удовольствие, мистер Джеллико», — сказала мисс Беллингем. «Вы очень любезны», — ответил он. «И какое совпадение, что мы пришли сюда в один и тот же день?» «Несомненно, совпадение», — согласился он. «А если бы мы не пришли, что бывает чаще, тоже было бы и совпадением». «Конечно», — ответила девушка. «Но, надеюсь, мы вам не помешали». «Спасибо, нет. Я только что закончил, как имел удовольствие увидеть вас». «Вы делали записи в соответствии с делом?» — спросил я. «Вопрос не очень скромный». И задан с тайной мыслью услышать, как он будет избегать ответа. «Сделан», — повторил он. «Наверное, вы имеете в виду дело Стивенса против совета прихода». «Я думаю, доктор Беркли имеет в виду дело о завещании моего дяди», — очень серьезно поправила мисс Беллингем, хотя края ее рта подозрительно дрогнули. «Поистине», — ответил мистер Джеллико, — «дело. А есть иск?» «Я имею в виду слушания, инициированные мистером Херстом». «О, но это всего лишь заявление в суд. К тому же все уже закончено. По крайней мере, так я понял. Я имею в виду возможность внесения изменений. Пожалуйста, не забудьте, что я не действую в интересах мистера Херста. Кстати», — продолжал он после короткой паузы, «я оживлял в памяти надписи на этих камнях, особенно на камне вашего деда Фрэнсиса Беллингема. Мне пришло в голову, что если при расследовании коронера будет установлена смерть вашего дяди, правильно было бы здесь установить знак памяти. Но так как кладбище закрыто, будут трудности с установкой нового памятника, а вот добавить надпись на существующий памятник легче. Отсюда мои наблюдения». На памятнике вашему деду написано «Здесь покоится тело Фрэнсиса Беллингема». И было бы правильно добавить, а также тело его сына Джона Беллингема. К счастью, в надписи осмотрительно сказано, что памятник посвящен памяти указанного Фрэнсиса. Но точно расположение останков не указано. Но, возможно, я вам мешаю. «Нет, нисколько», — ответила мисс Беллингем, что было неправдой. Он мешал мне. Мы идем в Британский музей, и сюда заглянули по пути. А я тоже иду в музей к доктору Норбери. Еще одно совпадение. Конечно, — подтвердила мисс Беллингем и спросила. Пойдем вместе? И этот старый брюзга, будь он проклят, сказал «да». Мы вернулись на Грейс-Ин-Роуд. Здесь можно было идти рядом. Я, защищаясь от нежеланного общества, перевел разговор на тему исчезнувшего. «Был ли мистер Джеллико в состоянии здоровья мистера Джона Беллингема что-нибудь такое, что могло бы объяснить его неожиданное исчезновение?» Адвокат несколько мгновений подозрительно смотрел на меня, потом ответил. «Вы как будто очень интересуетесь Джоном Беллингемом и его делами». «Конечно. Это серьезно затрагивает моих друзей, да и сам случай очень интересен с профессиональной точки зрения». «И чем вызван именно этот вопрос?» «Это очевидно», — ответил я. «Если известно, что исчезнувший человек страдал какой-то болезнью, например, болезнью сердца, аневризмой или вырождением артерий, способным вызвать смерть, это было бы очень важно для решения, жив он или мертв». «Несомненно, вы правы», — сказал мистер Джеллико. «Я плохо разбираюсь в медицине, но, конечно, вы правы. Что касается вашего вопроса, то я адвокат мистера Беллингема, а не его врач. Его здоровье за пределами моей юрисдикции. Но вы слышали мои показания в суде? На мой невежественный взгляд, завещатель казался здоровым человеком. Помимо сказанного, я ничего не могу сказать. «Если этот вопрос важен, — произнесла мисс Берингем, — почему бы не связаться с его врачом и не получить определенный ответ? Мое личное мнение было и есть, что он сильный и здоровый человек. Он очень быстро оправился после своего несчастного случая». «Что за несчастный случай?» — спросил я. «О, разве отец вам не рассказывал? Это произошло, когда он был у нас. Он поскользнулся на обочине и сломал кость на левой лодыжке. Перелом с каким-то именем. Потта?» «Да, так и есть, перелом Потта. И вдобавок сломал коленные чашечки. Сэр Морган Беннет сделал операцию, иначе дядя до конца жизни остался бы калекой. А так он через несколько недель был на ногах. Никаких последствий, кроме легкой слабости в левой лодыжке». «Он ходил нормально?» — спросил я. «Да, и играл в гольф, и ездил на велосипеде». «Вы уверены, что он сломал обе коленные чашечки?» «Совершенно уверен. Помню, это упоминалось как необычное ранение, и сэр Морган был очень доволен этим». «Звучит клеветнически, но, наверное, он все же был доволен результатами операции. Он мог быть доволен». Наступил краткий перерыв в разговоре. «Я пытался придумать трудный вопрос для мистера Джеллика, а этот джентльмен воспользовался возможностью сменить тему». «Вы идете в египетские залы?» — спросил он. «Нет», — ответила мисс Берингем, — «мы хотим взглянуть на керамику. Древнюю или современную? Сейчас нас больше всего интересует фулхэмская посуда XVII века. Не знаю, можно ли ее назвать древней или современной». «Я тоже», — сказал мистер Джеллико. «Древность и современность — понятия, не имеющие точной коннотации. Они относительны, и их содержание определяется по своеобразной скользящей шкале. Для собирателя мебели стулья в стиле Тюдоров или шкафы кабинского времени древние, для архитектора они относятся к современности, в то время как церковь XVIII века древняя, но для египтолога, имеющего дело с древностями, оба относятся к современности и разделены незначительным промежутком. И, наверное, — добавил он задумчиво, — для геолога древнейшие следы человеческой культуры — это современность. Концепция времени, как и все прочие концепции, относительна». «Кажется, вы последователь Герберта Спенсера», — заметил я. «Я последователь Артура Джеллико», — ответил он. «И я ему поверил». К тому времени, как мы дошли до музея, он стал почти добродушен. И хоть наружность его не стала интереснее, он был поучителен и забавен, и не стал его дразнить, и позволил без помех говорить на его любимые темы, особенно потому, что моя спутница слушала его с живым интересом. Когда мы вошли в большой зал, мистер Джеллико не отказался от владения нами, и мы послушно шли, когда он провел нас мимо крылатых быков, Ниневии и больших сидячих статуй, пока почти не по своей воле оказались наверху среди блестящих витрин с мумиями, что были свидетелями рождения моей дружбы с Руфью Берингем. «Прежде чем я вас оставлю, — сказал мистер Джеллико, — я хотел бы показать вам мумию, о которой мы говорили тем вечером. Ту самую, вы помните, которую мой друг Джон Берингем передал музею незадолго до своего исчезновения. То, что я вспомнил, возможно, тривиально, но может стать интересным, если появится правдоподобное объяснение его исчезновения». Он повел нас по залу, пока мы не остановились перед витриной, содержащей дар Джона Берингема. Мистер Джеллико посмотрел на мумию с подлинным интересом знатока. «Мы говорили о покрытии из битума, мисс Берингем», — напомнил он. «Вы его, конечно, видели». «Да», — ответила она. «Ужасное обезображивание, не правда ли?» «Эстетически его можно осуждать», — сказал мистер Джеллико. «Но оно придает определенный интерес образцу. Вы можете заметить, что черное покрытие оставляет нетронутыми главные украшения и все надписи, что в первую очередь можно ожидать скрытым, тогда как ноги и спина, на которых вообще нет надписи, полностью сокрыты. Если наклонитесь, вы увидите, что битум укрывает все повязки спины, так что закрыты все веревки, но здесь это не имеет смысла. Говоря, он наклонился и вопросительно посмотрел на заднюю часть мумии, видную среди опор. — У доктора Норбери есть какие-нибудь объяснения этого? — спросила мисс Берингем. — Нет, — ответил мистер Джеллико. — Как я, он считает это загадкой, но надеется, что объяснит директор, когда вернется. Директор, как вы знаете, авторитет, и у него большой практический опыт в раскопках. Но я не должен говорить здесь о таких вещах и удерживать вас от керамики. Наверное, я и так слишком долго занимал ваше время. Если разрешите, пожелаю вам доброго дня. Неожиданно вернувшись к своему обычному деревянному бесстрастию, он чопорно поклонился и пошел к кабинету куратора. «Какой странный человек», — сказала мисс Берингем, когда мистер Джеллико исчез в дверях в конце зала. «Может, следует сказать, странное существо, потому что я не могу думать о нем, как о человеке. Никогда таких не встречала». «Он поистине необычный и старомодный человек», — согласился я. «Да, но есть кое-что большее. Он так неэмоционален, так отчужден от земных забот. Он живет среди обычных мужчин и женщин, но лишь присутствует, как невозмутимый свидетель их действий, бесстрастный и безличный. Живой, но не человек. Он мне никогда не кажется человеком, даже когда заинтересован или охвачен энтузиазмом. Он всего лишь персонификация знаний. Природа должна была снабдить его головой ибиса, как тот-то. Тогда он выглядел бы в соответствии со своей ролью. «Он произвел бы сенсацию в Линкольнс-Инн», — сказал я. И мы оба от души рассмеялись, представив себе, как тот Джеллико с длинным клювом и в высоком головном уборе занимается делами в Линкольнс-Инн и на заседании суда. За разговором мы незаметно оказались возле витрины с мумией Артемидора. И моя спутница остановилась, задумчиво глядя серыми глазами на лицо мумии. Я с почтительным восхищением смотрел на нее. Как очаровательно она выглядит, повернув милое серьезное лицо к объекту своей мистической привязанности. Как нежно, с каким женским достоинством и изяществом. И мне неожиданно пришло в голову, что с нашей первой встречи в ней произошли большие перемены. Она стала моложе, женственнее и мягче. Вначале она казалась старше меня, женщина с печальным лицом, усталая, серьезная, загадочная, почти мрачная, с горьким ироническим юмором и манерами отчужденными и холодными. Сейчас же она была по-девичьей милой, иногда серьезной, но откровенной и грациозной. Изменилась ли она в результате нашей дружбы? Когда я задал себе этот вопрос, мое сердце дрогнуло в новой надежде. Мне страстно хотелось сказать ей, чем она была для меня, и как, я надеюсь, мы станем друг для друга в будущие годы. Наконец я решился нарушить ее задумчивость. «О чем вы так серьезно думаете, прекрасная леди?» Она повернулась с яркой улыбкой и блестящими глазами, которые откровенно смотрели в мои глаза. «Я думаю», — сказала она, — «ревновал ли он к моему новому другу? Но какой ребенок, чтобы думать о таком вздоре?» Она рассмеялась мягко и счастливо, с восхитительным оттенком застенчивости. «Почему он должен ревновать?» — спросил я. «Понимаете, раньше мы были друзьями, я вся принадлежала ему. Я никогда не имела друга мужчины, кроме отца, и вообще никаких близких друзей. Я была очень одинока в те дни, до того, как начались наши неприятности. Я по природе одинока, но ведь я девушка, а не философ, поэтому чувствовала себя очень одинокой. Приходила сюда, смотрела на Артемидора, и мне казалось, что он все знает о моей печальной жизни и сочувствует мне. Я знаю, это глупо, но почему-то меня утешало. Это совсем не глупо с вашей стороны. Должно быть, он был хорошим человеком, добрым, с таким мягким лицом. Он заслужил любовь тех, кто его знал, о чем говорит этот прекрасный памятник. И с вашей стороны было мудро и хорошо услащать горечь своей жизни ароматом человеческой любви, которая цветет в прахе после стольких столетий. Нет, вы не глупы, и Артемидор не ревнует вас к новому другу. Вы уверены? Она по-прежнему улыбалась, задавая этот вопрос, но взгляд ее был мягким, почти нежным, и в голосе звучала необычная тревога. «Абсолютно уверен, подтверждаю это со всей уверенностью». Она весело рассмеялась. «Тогда это вольно, потому что уверенно вы знаете. Но вы могучий телепат, если умеете читать мысли даже мумии. Очень грозный спутник, но скажите мне, откуда вы знаете?» «Я знаю, потому что это он дал мне вас, чтобы мы были друзьями. Разве вы не помните?» «Да, помню», — негромко ответила она. «Когда вы так сочувствовали моим глупым капризам, я поняла, что мы настоящие друзья». «И когда вы поделились со мной своим воображением, я благодарил вас за этот дар дружбы, ценил его и до сих пор ценю превыше всего на земле». Мисс Беллингем быстро и как-то нервно взглянула на меня и опустила глаза. Потом, через несколько мгновений смущенного молчания, как будто для того, чтобы сделать разговор менее эмоциональным, она сказала: «Вы заметили, как необычно этот памятник разделен на две части?» «О чем вы говорите?» — спросил я, несколько удивленный неожиданным поворотом. «Я говорю о том, что есть часть чисто декоративная, а есть часть выразительная и эмоциональная. Вы могли заметить, что общий дизайн и схема размещения украшений, хоть и греческие по духу, строго следуют египетским обрядам. Но портрет целиком в греческой манере, и когда дело доходит до трогательного прощания, оно выражено на родном языке и знакомыми буквами». «Да, я заметил это и отметил также, с каким вкусом надписи кажутся незаметными и не противоречат украшениям. Навязчивые надписи греческими буквами уничтожили бы цельность памятника». «Да, это правда». Она согласилась с отсутствующим видом, как будто думала о чем-то другом. И снова задумчиво посмотрела на мумию. Я с глубоким удовлетворением наблюдал за ней. Заметил милые контуры ее щеки, мягкую массу волос, которые так изящно обрамляют ее лоб, и решил, что это самое удивительное создание, когда-либо ходившее по земле. Неожиданно девушка серьезно взглянула на меня. «Я пытаюсь понять», — произнесла она, — «что заставило меня рассказать вам об Артемидоре. Это была глупая детская выдумка, и я не рассказала бы о ней никому на свете, даже отцу. Откуда я знала, что вы будете сочувствовать и поймете?» Она задала этот вопрос очень просто. Ее серьезные серые глаза вопросительно смотрели в мои, и ответ возник у меня мгновенно, вместе с биением сердца. «Я вам отвечу, откуда вы знали. Это произошло потому, что я любил вас больше всех, кто когда-либо любил вас, и вы почувствовали любовь в моем сердце и отозвались на нее». Я резко замолк, потому что она сильно покраснела, а потом смертельно побледнела. И теперь она смотрела на меня дико, почти с ужасом. «Я шокировал вас, Руфь, дорогая», — раскаиваясь, воскликнул я. «Я заговорил слишком быстро. Если это так, простите меня, но я должен был сказать вам. Я грызу свое сердце из любви к вам, не знаю, как долго. Думаю, я полюбил вас в первый же день, как мы встретились. Может, мне не следовало еще говорить, но, Руфь, дорогая, если бы вы только знали, какая вы милая, вы бы не винили меня». «Я вас не виню», — ответила она почти шепотом. «Я виню себя. Я была вам плохим другом, а вы были таким верным и любящим. Я не должна была позволить, чтобы это произошло. Потому что это невозможно, Пол. Я не могу сказать вам то, что вы хотите услышать. мы никогда не сможем быть друг для друга больше, чем друзьями. Казалось, холодная рука сжала мое сердце. Ужасный страх, что я утратил все, что ценю в жизни, все, что делает жизнь желанной. «Почему не сможем?» — спросил я. «Вы хотите сказать, что боги были щедры к другому мужчине?» «Нет, нет», — ответила она торопливо, почти возмущенно. «Конечно, я не это имела в виду». «Значит, вы просто меня еще не любите?» «Конечно, не любите. Почему вы должны меня любить?» «Но вы полюбите, дорогая, полюбите когда-нибудь. Я буду ждать вас, как Иаков ждал Рахиль, и долгие годы казались ему несколькими днями из-за его любви к ней. Так будет и со мной, если вы не прогоните меня без всякой надежды». Она опустила глаза с бледным лицом, с плотно сжатыми губами, словно испытывает физическую боль. «Вы не понимаете», — прошептала она. «Это невозможно. Никогда не будет возможно. Есть нечто, делающее это невозможным. Сейчас и навсегда. Больше я ничего не могу вам сказать». «Но, Руфь, дорогая», — в отчаянии взмолился я, — «не станет ли это когда-нибудь возможным? Нельзя ли сделать это возможным? Я могу ждать, но не могу отказаться от вас. И есть ли надежда, что когда-нибудь это препятствие будет устранено?» «Боюсь, очень малое. Вряд ли оно вообще есть. Нет, Пол, все безнадежно. Я не вынесу такого разговора. Позвольте мне уйти. Давайте попрощаемся и какое-то время не будем видеться. Может, когда-нибудь мы снова станем друзьями, когда вы простите меня». «Простить вас, дорогая!» — воскликнул я. «Мне нечего прощать. И мы друзья, Руфь. Что бы ни случилось, вы мой самый дорогой друг на земле и всегда им будете». «Спасибо, Пол», — слабо сказала она. «Вы очень добры ко мне. Но позвольте мне уйти, пожалуйста. Я должна побыть одна». Она протянула дрожащую руку, и, беря ее, я увидел, как она возбуждена и какой больной выглядит. «Я могу пойти с вами, дорогая?» — взмолился я. «Нет-нет», — ответила она, затаив дыхание. «Я должна уйти одна. Я хочу быть одна. До свидания». «Прежде чем отпущу вас, Руфь, если вам нужно уйти, я хочу взять с вас торжественное обещание». Ее серые глаза встретились с моими, и ее губы задрожали в невысказанном вопросе. «Вы должны обещать мне», — продолжал я, «что если когда-нибудь преграда между нами исчезнет, вы немедленно дадите мне знать. Помните, я всегда буду любить вас, всегда буду ждать вас по эту сторону могилы». У нее перехватило дыхание в коротком всхлипывании, и она пожала мне руку. «Да», — прошептала она, — «обещаю. Прощайте». Она снова подала мне руку и ушла, и я, глядя на дверь, в которой она исчезла, увидел ее отражение в стекле на лестничной площадке, где она на мгновение остановилась, чтобы вытереть глаза. Я решил, что нескромно на нее смотреть, и быстро повернул голову, но почувствовал эгоистическое удовлетворение от этого выражения ее горя. Но теперь, когда она ушла, меня охватило чувство ужасного опустошения. Только сейчас, сознавая непоправимость утраты, я начал понимать, какая страсть незаметно ворвалась в мою жизнь, как ее присутствие освещало настоящее и делало таким великолепным ожидание будущего, как все наслаждения и желания, все надежды и стремления собрались в фокусе, как все это превратилось в одну грандиозную реальность, за которой все остальные жизненные факты отступили на второй план, были почти не видны, стали нематериальными и нереальными. И теперь все исчезло. Исчезло как будто безнадежно, и то, что мне осталось, — пустая рама, из которой вынули картину. Не знаю, сколько я стоял, прикованный к месту, где меня оставила Руфь, окутанный тупым сознанием боли, погруженный в беспомощную мечту. Недавние события, как во сне, мелькали в сознании. Наша счастливая работа в читальном зале, наше первое посещение музея и нынешний день, начинавшийся так ярко, с такими радостными обещаниями. Один за другим возникали и проходили эти фантомы счастья. В зал заходили редкие посетители, большую часть дня было пусто. Вопросительно смотрели на мою неподвижную фигуру и проходили мимо. А тупая невыносимая боль в груди продолжалась, единственное оставшееся мне живое ощущение. Наконец я поднял глаза и встретился с глазами портрета. Милое, задумчивое лицо старого греческого поселенца смотрело на меня печально, как будто он предлагал утешение, как будто говорил, что он тоже знал печали, когда жил в солнечном Фаюме. И тонкое, деликатное утешение, как слабый запах увядших розовых лепестков, казалось, исходит от дружелюбного лица, которое смотрело в глубину моего счастья и видела, как увядает и бледнеет это счастье. Наконец я повернулся с молчаливым прощанием, а когда оглянулся, Артемидор словно обращался ко мне с мягким прощальным словом.